Глава 25. «Ты уверена?» — воскликнул Мэтт. Она кивнула. «Провел там, по крайней мере, две ночи, в номере 515». Мэтт пытался сложить эти разрозненные фрагменты сведений. «Ничего не сходилось. Номер телефона есть? Отеля Говард Джонсон? Могу посмотреть в справочнике. Пожалуйста». «Ты намерен позвонить ему?» «Да». «А что сказать? Пока не знаю. Просто хочу убедиться, что голос тот самый». «Как у кого?» «Как у типа, который нашептывал мне по телефону о том, что собирается делать с Оливией. Желаю убедиться, что это действительно Чарльз Телли». «Ну, а если это он? Неужели, думаешь, у меня подготовлен какой-то долгосрочный план?» «Понятия не имею». «Тогда звони по моему телефону. Определитель там заблокирован». Мэтт снял трубку. Сингл продиктовала ему номер. Оператор ответил после третьего гудка. «Отель Говард Джонсон, аэропорт Нью-Йорка». «Номер 515, пожалуйста, минутку». Раздался первый гудок, и Мэтт почувствовал, как учащенно забилось сердце. Третий оборвался на середине. Щелчок, в трубке прорезался мужской голос. «Да?» Мэтт медленно опустил трубку на рычаг. «Ну что?» Сингл вопросительно смотрела на него. «Это он», — сказал Мэтт. «Тот самый тип». Она нахмурилась, скрестила руки на груди. «И что теперь?» «Можно еще раз повнимательнее посмотреть видео и снимок». «Ладно. Правда, не знаю, что они могут нам сказать. Допустим, я ошибаюсь. Допустим, это Телли и на видео, и на снимке. Тогда нам надо поговорить с ним. Предположим, это два совершенно разных человека, и...» «Все равно надо с ним потолковать», — заметила Сингл. «Да». «Иного варианта не вижу. Я должен это сделать. Тогда нам придется ехать туда. Предпочитаю встретиться с ним с глазу на глаз. А я предпочитаю оказаться в душе с Хью Джекманом», — насмешливо парировала Сингл. Сняла заколку, затянула хвост потуже, щелкнула резинкой. «Я с тобой». Спорить с ней было бессмысленно. «Ладно, только ты останешься в машине. Это будет мужской разговор. Вероятно, удастся хоть что-нибудь из него вытрясти». «Хорошо», — Сингл двинулась к двери. «Только автомобиль поведу я». Поездка заняла минут 5. Отель «Говард Джонсон» мог бы располагаться и в более неприглядном месте, рядом с ответвлением от автострады, но только без разрешения устраивать там мусорную свалку. Впрочем, возможно, оно у хозяев было. По одну сторону от Фронтедж-Роуд находился выезд на платную автомагистраль на Нью-Джерси, по другую — автостоянка для служащих Continental Airlines. Стоило проехать по Фронтедж-Роуд еще несколько сот футов, и ты оказывался у здания федеральной северной тюрьмы, еще более удобное расположение, чем у Говард Джонсон, в непосредственной близости от аэропорта. Сбежал и прямо на самолет. Сингл притормозила у входа. «Пойдешь один?» — спросила она. «Да». «Тогда отдай мне свой мобильный». «Зачем?» «Есть у меня приятель, финансовый воротила Спарк-авеню. Он научил меня одному трюку. Включаешь свой мобильный, набираешь мой номер. Так и оставляешь включенным. Я включаю свой, жду ответа. Получается как бы одностороннее переговорное устройство. Я слышу все, что ты говоришь и делаешь. Если вдруг возникнет неприятность, сразу даешь знать». Мэтт нахмурился. «Хочешь сказать, финансовый воротила пользовался таким устройством?» «Тебе это знать не обязательно». Синг взяла телефон Мэтта, набрала свой номер, нажала кнопку «Ответ» на своем. Потом отдала ему мобильник. «Прикрепи к поясу. Если вдруг опасность, ори. На помощь». «Ладно». В вестибюле было пусто, что неудивительно в столь поздний час. Отворяя стеклянную дверь, Мэтт услышал, как брякнул колокольчик. Откуда-то из-за стойки возник ночной портье, небритый мужчина, напоминавший мешок с измятым бельем для прачечной. Мэтт небрежно махнул им рукой, делая вид, что проживает здесь. Портье ответил с тоже небрежным взмахом и исчез за стойкой. Мэтт направился к лифту, нажал кнопку вызова. Он слышал, как со скрипом спускается к нему кабина. Показалось, целую вечность. Перед глазами мелькали отрывочные картинки. Видео, парик платиновой блондинки. Он до сих пор понятия не имел, Что это все означает? Никакого ключа, ни малейшей зацепки, ничего. Чарльзинг сравнила это со вступлением в драку. Предсказать ее исход невозможно. Но вот он здесь и готов в прямом и переносном смысле отворить дверь. Но что увидит за ней? Минуту спустя Мэтт стоял перед дверью в номер 515. Пистолет при нем. Он колебался. Может, достать его? Или оставить за поясом брюк? Пожалуй, нет, не стоит. Если Телли увидит пушку, все пойдет не так. Мэтт приподнял руку и постучал. Прислушался. Из коридора донесся какой-то шум, хлопнула дверь. Мэтт обернулся. Ни души. Он постучал снова, уже громче. «Телли, вы здесь?» — окликнул Мэтт. «Нам надо поговорить». Он ждал. За дверью тишина. «Пожалуйста, Телли, откройте, мне надо побеседовать с вами». Вдруг за дверью послышался голос, тот самый, что Мэтт слышал по телефону. «Одну секунду». Дверь в номер распахнулась. Прямо перед ним стоял мужчина с сине-черными волосами и кривоватой ухмылкой. Чарльз Телли. Он стоял в дверях, прижимая к уху мобильник. «Ладно», — сказал он своему собеседнику, — «договорились». И кивком пригласил Мэтта войти, что Мэтт и сделал.